«Столкновение с бездной» о Владимире Маяковском. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 123 за 2008 год. На что ловят поэтов? Бездны бывают разные, не обязательно подводные и космические. На Земле хватает бездн, и одна из самых бездонных и ужасных — сердце человеческое. И всемирный потоп не обязательно связан с падением астероида или глобальным потеплением. Каждый водолаз знает, ниже определенной отметки подводник слышит зов бездны. Это значит, что наверх уже не подняться, что чудовищное давление сплющит тебя в блин. А философы 20 века предостерегают, экзистенциалисты, пережившие коммунизм и фашизм. Если человек склоняется над бездной и слишком пристально всматривается в нее, то бездна может ответно поглядеть в человека – и тогда берегись. Владимир Маяковский всю жизнь изображал из себя то ли боевика, то ли полевого командира, то ли конкистадора. Революционерами и в 1905, и в феврале 1917 были почти все интеллигенты, а художники на 99%. Да и октябрь 1917-го от людей искусства, от этих несчастных нонконформистов, упрямцев, у которых вечно все не как у людей, а по бардам из КСП. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и дела поперек. Из разговоров они признают только споры, и никуда не уходит оттуда дорог. Взял свою дань в виде 60-70%, мобилизовал, заворожил, обманул и завел в трясину, где такие прекрасные болотные огни. В темноте пламенный поэт принял обыкновенную жабу за Василису Прекрасную. Но Маяковский уникален. Он единственный из всех скатившихся в поэтическом угаре на самое дно сумел одним великолепным жестом вернуться на поверхность. Поэтому он, вопреки пяти, по крайней мере, томам своих партийных книжек, обрел последний приют в храме, не в качестве колонны и не в качестве витража. Роспись, изображение страшного суда, как у Микеланджело в Сикстинской капелле. Корыстолюбцев и пошляков – Гайеров и мелкие душонки ловят на роскошь, на жратву, на брюлики, на дворцы, на бархаты и шелка, на славу, наконец, на место классика, на лесть в газетах и стул в президиумах. Настоящих поэтов ловят вовсе не на это». Рыболовы от власти должны знать рыб и прикормку, должны не перепутать премудрых пескарей, охранных головлей, сановных щук с карасями-идеалистами и сатириками-ершами. Настоящих поэтов ловят на жертвенность, на идеалы, на страдания, на разруху, на мечту, на нужду и голод, даже на смерть. Так поймали Маяковского. «С каким наслаждением жандармской каста я был бы исхлёстан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт!» У Володи был избыток героизма. Вот на это его и поймали. И если Пастернак был только поэтом, то не забудьте, что Маяковский набивался в боевики. Я с детства был испорченный ребенок. Великий пролетарский поэт был по рождению совсем не пролетарием, и эта малая талика благородства, свойственная дворянству, его и спасла. Отец его, Владимир Константинович, слава Богу, умер в 1906 году. Его не коснулись ни Кировский поток, ни дворянские зачистки 20-х. Был бедный дворянин и служил лесничим в Ереванской губернии. Да и мать Александра Алексеевна, пережившая сына на 24 года, но опять-таки, слава Богу, не попавшая в лагеря, как жена Эдуарда Багрицкого, была из рода кубанских казаков. Это вам не мужики, не беднейшее крестьянство. И родился Володя в Грузии, в селе Багдады, близ Кутаиси, в 1893 году. Дворянское благородство, храбрость и верность казачества и Грузия, как пейзаж за спиной, щедрая, смелая, веселая, вся в винограде, в шашлыках и хорошем вине. Витязи в тигровых шкурах стояли у колыбели поэта. Сверкал алмазами казбек, слышали звуки зурны. Насмешливо улыбался демон, и постукивали башмачки Тамары. Конечно, из ребенка получился бунтарь. Ромео и Дон Жуан в одном флаконе, плюс немножечко Гамлет, но без занудства. В 1902 году поэт поступает в Кутаисскую гимназию. Сестры Люда и Оля обожают брата. Но в 1906 году умирает отец, и семья покидает поэтическую Грузию, чтобы переселиться в прозаическую Москву. Но Володя и здесь найдет себе поэзию. Володе 13 лет, и это уже сложившийся человек, тинейджер. Он поступает в 5-ю гимназию, где учится в одном классе с братом Пастернака Шурой. Но проучился он только до 1908 года, а дальше столкновение с бездной. В 1908 году, в 15 лет, креста на большевиках точно не было. Он вступает в РСДРП. До октября набрал 3 ареста. Но восприятие митингов чисто детское. В черном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты. В 1905 году сестра привезла ему из Москвы антивоенные стихи, первую нелегальщину. Это было ужасно для такой натуры. Стихи и революция слились. А аресты — это была сплошная потеха. Мальчик просто напрашивался в тюрьму, а злые жандармы его отвергали, отдавая родителям под ответственный присмотр. В первый раз Володю задержала полицейская засада на чужой квартире, где работала нелегальная типография Московского комитета РСДРП.